Лиза, я оценил. Правда, браво, я пару раз небрежно хлопнул в ладоши. А теперь ближе к делу, спать хочу, приказал артистке. Егор, нам не случайно в руки попала эта газета, тут же затараторила Лиза, но оговорочку про нам я услышал. Значит, я прав, семейный совет постановил и отпустил Лизавету в Кмутаракань на поиски утраченного жениха. Осталось понять, зачем отцу Бариновой понадобился бывший ухажер дочери. Что за газета? Поинтересовался я. Ой, название такое колоритное, тут же восхитилась Лиза. Сельская новь, мило, правда, твою ж дивизию, выругался я про себя. Похоже, интервью с Григорием каким-то образом попало в Москву, прикинул я и не ошибся. Лизавета не дождалась от меня ответа и продолжила. Здесь интервью с товарищем Григорян, инспектором, Лиза по складам прочитала фамилию. И в этой статье целая колонка про тебя. Девушка подняла на меня горящие восторгом глаза. И что, охладил я неуместный восторг. Егор, как ты не понимаешь, это же прорыв. Это то, о чем ты всегда мечтал. Ты всегда хотел заниматься новаторством, придумывать, внедрять в жизнь. Лиза так забылась, вспоминая прошлое, что едва не спалилась, но вовремя вспомнила про больную ногу, и в последний момент передумала вскакивать с кровати и бежать ко мне. Я с интересом наблюдал, как девчонка сначала едва подскочила от нетерпения, а затем поморщилась и откинулась на подушку якобы от боли. Подушку эта лиса заранее подложила за спину, чтобы удобнее было сидеть и красиво падать. Аж любопытно стало на мгновение, если бы Егор был самим собой, а не мной, повелся бы на весь этот цирк с конями и русалками. Лиза, какой к черту прорыв, обычная работа. Ну, понравился я товарищу Григорин как молодой специалист, что такого, просто у приставки столичной всегда проблемы. Столичная не приставка, а прилагательная, машинально исправила Баринова, через секунду до нее дошло, и лихомило хихикнула. Ах, ты о другом, и все равно, Егор, ты просто не понимаешь, сейчас такое время, нудно ковать железо, пока горячо. Папа сказал, с твоим потенциалом тебе карьера гарантирована за 2 года, и диссертацию ты быстро напишешь, а там кафедра все что захочешь. Взволнованно продолжила Елизавета, подавшись ко мне. В Москве с твоим талантом тебя сразу заметят, а здесь в этом селе на периферии все будет очень долго. Егор, пожалуйста, послушай меня. Ну и папа. Лиза испуганно на меня посмотрела, сообразив, что проболталась окончательно в пылу убеждений, но, не заметив никакой отрицательной реакции с моей стороны, с энтузиазмом продолжила. Так вот, папа тебе поможет. В следующем году состоится очередная конференция учителей. Ты уже знаешь, что с этого года по всей стране начнутся олимпиады. Напомни, потом расскажу подробней, пообещала Лиза, заметив мой интерес. Сейчас не об этом. Так вот, создается специальная группа по воспитанию и педагогическому новаторству. А у тебя столько идей, столько идей. Ведь ты всегда мечтала о симбиозе педагога и ученика, о другом подходе к методике проведения уроков. Эти твои идеи, они не просто новаторские. Это новое направление в педагогике. Егор, тебе нельзя здесь оставаться. Внезапно закончила Баринова, уставилась на меня горящими глазами. С чего ты взяла, что у меня много новых идей по улучшению образовательного процесса? Советское образование самое лучшее в мире, тебе ли не знать? Ну, было дело в институте, так было и прошло, говорить ни о чем, открестился я от Лизиных восторгов и планов, усмехнулся девчонке, глядя прямо в глаза. Блеск слегка потускнел, как и восторг. Лиза растерялась, даже смутилась, захлопала ресницами, потупила глазки. Не этого ожидала Баринова в ответ на свою пылкую речь и намеки на протежирование со стороны собственного батюшки. «Ну я помню, ты же всегда фонтанировал идеями, придумывал, как укрепить взаимосвязь ученика и учителя в воспитании нового советского человека», неуверенно продолжила Елизавета. «Не может быть, чтобы ты забыл все свои наработки и планы. Не верю». Справившись с минутным смущением, Баринова упрямо вскинула голову, с вызовом на меня посмотрела. Но я не дрогнул, по-прежнему держал лицо, равнодушно смотрел в ответ, но от шпильки не стал отказываться. А мне кажется, кто-то очень пронырливый пошарился по моим ящикам в столе, покопался в бумагах. Я продолжал сверлить Лизавету взглядом. «Егор, как ты мог такое подумать?» Возмутилась Баринова, прижав руки к груди, от праведного гнева полные губы задрожали, ресницы затрепетали, сдерживая горькие слезы. «Я просто люблю тебя и все-все-все помню. Даже храню твои старые тетрадки с заметками, помнишь? Вот только фальшивых слез мне здесь не хватало. «Ну-ну, это все, зачем ты приехала?» – уточнил я. «Тогда будем спать», – констатировал я. «Но, Егор, подожди, ты разве не понял перспективы конференции будущего? Ты обязательно должен выступить, обязательно папа тебя поддержит. Но тебе необходимо вернуться в Москву и отработать в московской школе, в лучшей московской школе. К молодым талантливым специалистам сейчас пристальное внимание. Мы очень нужны и важны у партии, курс на новаторство и... Что ты делаешь?» Лиза, наконец, заметила, что я не слушаю, а занимаюсь тем, что сооружаю на полу спальное место. «Егор, да ты меня не слушаешь!» — воскликнула Баринова, перестав лепетать. «Не слушаю», — согласился я. За время сумбурной речи бывшей егоровской невесты я подошел к шкафу и начал доставать вещи, которые собирался взять с собой на ночевку к Митричу. «Черт! Придется утром возвращаться домой, чтобы принять душ. У меня-то вода до сих пор залита в летний, а у Митрича не факт. Просто я приучен к обливаниям, вот и держу воду в баке. Так, носки, трусы, рабочая одежда. Сейчас главное получить повод утащить чемодан без лишних вопросов со стороны Лизы. А заметки, черт, я остановился, задумчиво глядя на полку с майками. Наброски с моими личными, незверевскими идеями по поводу дальнейшего пути развития советского народного образования отчего-то жалко. К тому же уверен, Лиза не упустит шанс, оставшись одна, хорошенько их изучить. И кто его знает, что Бариновой взбредет в голову. Я ж там начеркал своего рода концентрат знаний прошлого и будущего, в том числе и расписал подоплеку неизвестных советской науке ЕГЭ и АГЭ. Давать Бариновой повод к шантажу не хочется, а с ее талантами да связями папаши, который служит в Министерстве образования, из любой буковки такое дело учителей можно состряпать, что процесс над врачами покажется детским лепетом. По этапу пустит, не задумываясь, если Егор Зверев соскочит с крючка Лизы, который столичная гостья приперлась закидывать, и наживку хорошую приготовила, ишь ты, и себя, и карьеру, и славу, прямо-таки огонь, вода и медные трубы в одном флаконе. Я разложил вещи по своим местам, закрыл шкаф и вернулся за стол, задумчиво уставившись на Лизавету. Баринова напряглась, но почти сразу расслабилась, подумала, видимо, что я принял верное решение. «А не пойти ли тебе, дорогая Лиза Юрьевна, ночевать к дядь Васе?» — задумчиво протянул я после долгого молчания. «Что?» – опешила Лиза. «Егор, да ты меня вообще слышал?» – воскликнула бывшая столичная невеста, заламывая руки. «Я тебе о будущем, твоем будущем. Нашим, если хочешь, о карьере, о перспективах роста, о том, как тебе необходимо попасть в правильное русло. У тебя есть все шансы, ты это понимаешь, а ты мне про ночевку», — разозлилась Баринова. «Как был идеалистом, так им и остался», — в сердцах кинула Лизавета, но тут же смутилась и, виновато улыбнувшись, покаялась. «Прости, пожалуйста, я вся на нервах, но я ведь о тебе забочусь, в конце концов. С чего такая забота? Ты же вроде замуж собиралась за этого своего перспективного, как там его, имя нового друга Лизаветы, о котором она упоминала в письме, давным-давно вылетело из головы за ненадобностью. Ты о ком?» — вскинулась Елизавета, гордо выпрямившись. «Если ты о Павле, забудь, его больше нет в моей жизни», — заверила меня Лиза. «И никогда не было. Ты сам себе все придумал, а я почему-то виноватой осталась. Честно, мне плевать, кто есть в твоей жизни, кого нет, с кем ты спишь, а кому мозги делаешь». «Егор», — возмутилась Баринова. «Так, ты говорила, я слушал. Теперь я говорю, ты молчишь», — отрезал я. «В Москву с тобой не поеду. Ты же за этим сюда приперлась, возродить былые отношения, вытащить перспективного мальчика из богом забытой деревеньки, отмыть, приодеть, показать в выгодном свете под протекторатом своего батюшки. Или наши папеньки вдвоем сговорились, а тебя отправили реализовывать план?» Лиза вспыхнула, раскрыла рот, чтобы возразить, но я не позволил. «Ясно», — угадал я. «Нет, товарищ Баринова, как говорится, померла так померла. Мы расстались. На этом все. Точка. Финал. В протекции твоего отца, как, впрочем, и своего, я не нуждаюсь. На будущее, Лиза, держись от меня подальше. В следующий раз я не буду таким вежливым. Ты замечательная девушка, умная, красивая, талантливая актриса. С идеями не повезло, да, но, думаю, из того, что ты успела ухватить из моих черновиков, что-то дородится. Папа купит тебе умненького, но бедненького мальчика из хорошей семьи, и он все за тебя сделает. Не факт, что нечто нужное и хорошее, но для будущей конференции, Думаю, хватит. А не хватит или не купит, так папенька отыщет, кто за тебя напишет, если не диссертацию, то план развития или там докладную записку, и пристроит тебя главным помощником к какому-нибудь профессору. Связи-то есть, Егор, возмутилась Лиза. Я не закончил, припечатал холодно. Так вот, расстались мы окончательно. Решение мое было взвешенным, хорошо продуманным и в отношении тебя, и по поводу собственной дальнейшей жизни. Обратной дороги нет и не будет. Карьеру я пока не горю желанием делать. Огляжусь, годик поработаю, наберусь опыта, дальше видно будет. Но мой отец останется твоим отцом, заверил девушку. Лично я обойдусь без родителей и их протекции, отрезал я. Лиза, я не собираюсь всю жизнь прыгать по команде, как цирковая собачка. Неважно, кто держит свисток, мой или твой отец, или ты сама в качестве жены. И не надейся, ухмыльнулся я, заметив легкую улыбку, промелькнувшую на губах Лизаветы. Между нами все кончено, так понятней, или тебе татуировку на лбу набить, чтобы каждое утро, глядя на себя в зеркало, ты читала. Мы с Егором чужие, грубо пошутил я. На этом все, это единственное, ради чего ты приехала ко мне черти куда. Почти, пискнула Елизавета, вскинула на меня повлажневшие глаза, прижала руки в груди и нервно заговорила. Егор тогда на той вечеринке, я все понимаю, правда-правда, но и ты пойми это все, Павел, я не виновата, правда. Ты все неправильно понял, я люблю только тебя одного, Паша. Павел, он меня заставил, сам полез, а ты не понял и все неверно расценил, а я обиделась. Да, мне стало так больно, что ты не веришь своей любимой, и я вспылила. Мы тогда погорячились, оба. Ситуация была как в плохом кино. В этом я с тобой согласен, кивнул взволнованной девчонке, но это ничего не меняет. Честно говоря, мне без разницы, спала ты с Павлом, или не спала, случайно он тебя поцеловал, зажав в углу, а ты не хотела, или ты хотела и флиртовала сознательно. Мне плевать, Лиза, мы расстались, точка, навсегда, еще одна точка. Хочешь, даже восклицательный знак поставлю, если тебе так будет понятней, усмехнулся я, не отводя прямого взгляда. Егор, но ведь ничего не было, он сам ко мне пристал, воскликнула Лиза. Почему ты мне не веришь? Ведь ты из-за этого сейчас, да, а ты так грубо себя повел. Тогда, вместо того, чтобы защитить меня от домогательств этого, Павла, ты хлопнул дверью и ушел, а мне пришлось отбиваться самой, страдающим тоном закончила Лиза. Да, я обиделась, но согласись, ты заслужил такое отношение. И потом, в письме, я все наврала. Я думала, ты одумаешься, извинишься, а ты даже не ответил. Как ты мог? Патетически воскликнула Елизавета, еще больше подавшись вперед. А хороша, чертовка. Глаза сверкают, волосы рассыпались по плечам, грудь в вырезе вздымается, раскраснелась, прям хоть картину пиши, эротическую. Это ты виноват в том, что все так получилось. Ты и твои вечные исследования. Внезапно выпалила Лиза. Я оказалась совершенно одна. И вот, а тут Паша. Павел, мы просто друзья, Егор, честное слово, торопливо заверила Лиза. В конце концов, я девушка, мне хочется внимания. Угу, на ручки, вина и платьичко, а еще желательно сыра с плесенью и машину без крыши, усмехнулся я, припомнив популярный женский статус из соцсетей. Причем здесь машина, опешила Баринова. Елизавета, остановись, проигнорировав вопрос, прервал я поток обвинений. Мне все равно, так понятней, между нами ничего нет и быть не может. Я не люблю тебя, и никогда не любил, отчеканила я. Страсть, влюбленность, признаю, было дело. Голову ты мне знатно заморочила, но любви не было, Лиза, мягко закончил я. Увлеченность, она прошла, едва я оказался далеко от твоего яда. Яда, озадачилась Елизавета, твоего влияния, пояснил девушке. Ты ж Егору вздохнуть не давала, контролировала каждый шаг, только с любимой работой не получалось вертеть так, как тебе хочется, правда, Лиза? Егору, почему ты говоришь о себе в третьем лице, нахмурилась Баринова. Чтоб донести до тебя простую истину, Елизавета Юрьевна, холодно отбил подачу. Ты мне житья не давала, Лиза, своими капризами и претензиями. Тебе хотелось замуж за престижного золотого мальчика, так выходи за Пашу, он будет рад. Кто там у него папаша? Тоже ведь чиновник не из последних. Ну, так в чем дело? Породнитесь и двигайте юношу наверх, а я как-нибудь сам справлюсь, без высокого внимания и протекций. Все, хватит. Разговор из пустого в порожнее, давай спать, завтра рано вставать, тебе на автобус, у меня много дел», закончил я разговор, поднялся и принялся застилать простынь. «Бежать из собственного дома из-за какой-то московской дряни, да к черту, не дождется. Это старый Зверев мог бегать, а новый решает проблемы по мере их поступления раз и окончательно. Но, Егор, я не смогу уехать», жалобно простонала Лиза. «У меня нога и чемодан, как я с такой ногой поеду? Позволь мне остаться на несколько дней, пока станет полегче, и я уеду, обещаю», всхлипнула Баринова, умоляюще протянув ко мне руки. «Спать, Лиза, спать», отрезал я. «Утром автобус. Сейчас занесу твой чемодан и выйду покурить, а ты переоденься, приготовься ко сну. Зайду через 10 минут и выключу свет». «Ясно, Егор», воскликнула Лиза. «Я просил». «Задача ясна», оборвал стенание. «Какой ты хорошо, утром поговорим», Лиза тряхнула волосами. «Ни о чем говорить, все обсудили. Держи чемодан, я пошел. Помоги, пожалуйся, нога», залепетала Баринова. Я придвинул стул к кровати, взгромоздил на него чемодан гостьи, развернулся и вышел, не слушая лепет вперемешку с возмущениями, которые неслись мне в спину. Остановился возле окна, убедился, что Лизавета роется в чемодане, а не шарится по комнате, как в прошлый раз, и уселся на крылечко покурить, подумать. Подумать было о чем. Педагогическими инновациями я мало интересовался в той своей жизни, не до того было, да и профессия не располагала. Только на пенсии, окунувшись в школьную жизнь, я начал читать и изучать вопрос. Очень впечатлился поэмой Макаренко, заинтересовался трудами Канкалика. Одно время сильно увлекся педагогикой сотрудничества. Вот последнее как раз-таки плотно засело в моей голове. Но если на пенсии все мои теории разбивались в прах, потому как ни рылом, ни образованием я не вышел, да и поздновато для научных изысканий, то здесь, в стране советской, получив второй шанс на жизнь, можно попробовать что-то изменить. Не просто сохранить Советский Союз, но вырастить и воспитать нового человека, того самого, который в далеком будущем не продаст родину за шапку сухарей, а приведет страну к процветанию. Для этого всего-то и надо, что немного изменить систему восприятия, не позволить верхам заплыть жиром от жадности, и помочь низам, то бишь нам, простым людям, сделать правильный выбор. Глава 19. Я свистнул щенка, Штырька с радостью примчался ко мне и принялся носиться вокруг да около. Минут 5 мы с ним подурачились, а потом я подумал, что слишком мало уделяю собакину времени, совсем его не выгуливаю. Так мальчишка отвыкнет от команд. Заходить в дом по-прежнему не хотелось, я свистнул щенка и пошел в сторону калитки. Штырька моментально сообразил, что ему грозит внеплановая прогулка и радостно понесся впереди меня. В какой-то момент мне показалось, что из раскрытой форточки раздался голос Елизаветы, которая зачем-то меня звала, но я проигнорировал возглас. Как говорил наш прапорщик, когда кажется, креститься надобно. Креститься я не стал, просто с чистой совестью вышел за калитку, подозвал щенка, и мы неторопливо пошли по улице мимо дома фельдшерицы. Дневники Егора остались в чемодане, и червяк сомнения изредка покусывал. Я надеялся на то, что Лиза, если все-таки решится на повторный обыск, не догадается насчет второго дна, который я соорудил по старой привычке. Вот даже объяснить себе не могу, зачем я это сделал сразу, как разобрался с текущей действительностью, а вот теперь пригодилось. Неторопливым шагом я подошел к дому фельдшерицы и остановился в раздумьях. Собственно, я ни на что не рассчитывал, даже не собирался стучать в окна Оксаны, просто не захотел идти в сторону реки. Последнее время та часть местности чаще всего подкидывала приключения. За сегодня я уже выполнил и перевыполнил планы по неожиданностям и прочим внезапным гадостям. Возле забора, за которым прятался дом Оксаны, я остановился, достал пачку, повертел в руках и засунул обратно в карман. Плотные занавески практически не пропускали свет, но все-таки я заметил слабый отблеск. По всей видимости, работала настольная лампа, значит, девушка еще не спит. Захотелось совершить какое-нибудь хулиганство, нарвать осенних цветов в соседнем палисаднике, положить на крыльцо, постучать и сбежать, как глупый школьник, но я подавил порыв, впрочем, как и желание постучать в окно и позвать девушку на прогулку. Оксана Игоревна права, денек выдался трудным, все нормальные люди уже смотрят десятые сны, и только мы со Штырькой бродим по сельским улицам как неприкаянные. Ну и Гринева не спит. Стукнула щеколда, мелькнул свет фонаря, я осторожно отступил от окна, встал за дерево, вглядываясь в темноту двора. По выложенной каменной дорожке глухо застучали каблуки шлепок. Похоже, Оксана выскочила в туалет. Отчего-то мне стало неудобно, как будто подглядываю за чем-то очень интимным. Я отступил в темноту, отвернулся. И вот странно, когда я охранял Баринову возле туалета, ни стыда, ни неловкости не испытывал, чистый контроль, чтобы избежать любой подставы, и то прошляпил. А здесь и сейчас чувствую себя малолетним пацаном, который подглядывает за понравившейся девушкой. Впрочем, почему как, Саныч, так оно и есть. Признайся уже, Гринева тебе не просто нравится, а очень даже запала в душу. Только вот в моей голове застряло возрастное несоответствие, и никак не хочет уходить. Умом я понимаю, что выгляжу на свои нынешние 20 с копейками, а голос разума ворчливо напоминает, сколько мне лет на самом деле. Старый ты для нее, Саныч, старый, повторил про себя. Штырька, а ну, цыц, раздраженно шикнул я, услышав заливистый лай щенка. Ой, ты откуда тут, малыш, ты из дома сбежал, да? Послышался голос Гриневой. Радостный Штырька разразился счастливой тирадой, взахлеб рассказывая фельдшерице, что он здесь не один и совершенно не сбежал, а привел хозяина на променад аккурат под окна к доброй соседке, которая обязательно выдаст ему чего-нибудь вкусненького, а за это он отведет ее к хозяину. Вот ведь маленький негодник, как только пролез, дырка, что ли, в заборе. Выругался я, прекрасно понимая, что мое обнаружение – дело считанных минут. Добрая Оксана Игоревна всенепременно захочет отвезти щенка домой, выйдет за калитку и обнаружит меня возле дерева, ну и подумает черти что. С другой стороны, имелась пусть слабая, но надежда на то, что девушка не захочет снова пересекаться с неприятной столичной гостьей, которая нахамила ей возле моего дома буквально пару часов назад. Поэтому выпроводит щенка за калитку и пойдет отдыхать. Но надежда умерла, не успев родиться. Гринева и не захочет, ага. Скорее, рак на горе серенаду споет, чем Оксана Игоревна чего-то испугается. Наше короткое знакомство это ярко доказало. Добрый вечер, Оксана Игоревна, поздоровался я, выныривая из густой тени дерева, под которым я стоял. Ой, Егор Александрович, воскликнула Оксана, вы меня напугали. Штырька радостно метнулся ко мне и принялся плясать возле ног, заливисто лая, требуя похвалы за свой поступок. В его тявканье слышалось хвастовство, мол, видя, хозяин, как я все провернул. Штырька, тихо, шикнул я, извините, не хотел вас беспокоить. Вот вышел с мелким погулять, задумался, не уследил. Он вас разбудил, с сожалением в голосе уточнил я. Нет, я не спала, читала. Вот на улицу вышла, смотрю, а во дворе щенок крутится, что-то вынюхивает, наверное, мышку учуял. Он ведь охотник, да, улыбнулась Оксана, присела на корточки и потрепала щенка по спине. Штырька не остался в долгу и от избытка чувств лизнул девушку в нос. Ой, малыш, стой, рассмеялась Оксана, уворачиваясь от вездесущего Штырьки и его собачьих поцелуев. Ой, вскрикнула Гринева, покачнувшись и едва не свалившись на землю. Осторожно, я успел придержать девушку за плечо, подал руку и помог подняться. Луч фонаря безжалостно ослепил глаза. Ох, простите, воскликнула девушка, опуская фонарик. Ничего страшного, проморгавшись, успокоил я фельдшерицу. Как ваша гостья? Смущенно поинтересовалась Гринева. Да что ей сделается, буркнул я. Оставил до утра, не представляю, куда ее пристроить. Если бы не нога, сбагрил бы к дядь Васе на ночь. А что с ногой? Живо поинтересовалась Оксана Игоревна. Воспаление хитрости, хмыкнул я и поведал Гриневой душещипательную историю, приключившуюся в туалете. Вот теперь не знаю, как избавиться от дорогой гости. А хотите, я вам помогу? В темноте лукаво блеснули девичьи глаза. А хочу, улыбнулся я, только лучше завтра с утра. Воспитание не позволяет выгнать болезную на улицу. А вы ее ко мне отправьте на ночевку, предложила Оксана. У меня и места больше, и вторая кровать есть. Точнее, раскладушка, но хорошая, заверила Гринева. А знаете что, я могу вашу больную в фельдшерский пункт определить. Конечно, это не положено, но там ей есть койка, да и я с ней останусь. Да вам-то оно на что, вырвалось у меня. Еще не хватало из-за, я запнулся, пытаясь подобрать приличные слова. А наш вам весь мозг съест за ночь, причем чайной ложечкой, и хамить будет, и капризничать. Судя по всему, гостья моя незваная решила, что вы моя девушка, вырвалось у меня. «И кто тебя за язык тянул, Саныч?» Ругнулся про себя. «Ну и пусть», — легкомысленно отмахнулась Оксана. «Знаю я таких девиц. Много шума из ничего, а разок ответишь, так весь запал куда-то девается. Я ей успокоительного накапаю, полчаса и уснет. Спасибо, конечно, Оксана Игоревна», — поблагодарил я девушку. «Но пусть уж ночует под моим присмотром. Односельчане мне не простят, если с нашим доктором что-нибудь приключится нехорошее. Скажите тоже, Егор», — звонко рассмеялась Оксана Игоревна, и Штырька радостно принялся ей вторить. «А вы почему в свой новый дом не переезжаете?» — внезапно поинтересовалась Гринева. «Это в какой новый дом? У меня один, и он старый», — озадачился я. «Ну как же, вот в этот», — девушка махнула рукой в сторону своего жилья. «Я поначалу опешил, а потом до меня дошло, да и Оксана подтвердила мои мысли. Мне сказали, этот дом строили для молодых специалистов и фельдшера. Но предыдущий фельдшер, как я понимаю, не успела заселиться, вышла замуж и уезжает в другое село с мужем. Поэтому меня здесь и поселили. А вторая часть для вас. Вы почему отказались?» — поинтересовалась Оксана. «Что? Нет, я не отказывался, только на днях узнал, а потом, честно говоря, сначала не поверил и вовсе забыл. Подготовка к празднику, знаете ли, репетиции, а сегодня вон еще и салют не до нового жилья. Ну и вишенка на торте». «Какая вишенка?» – удивилась Оксана. «Вишенкой, причем с горчинкой, стала бывшая невеста», – пояснил я. «Оксана, а пойдемте, пройдемся», – вырвалась у меня. «Вы не против?» «Не против», – согласилась девушка. «Подождите минуточку, я оденусь, зябко стала и переобуюсь, я вот в тапочках», – Гринева потопала, послышался знакомый звук, который я слышал несколько минут назад во дворе. «Конечно, я подожду», – заверил девушку. «Я мигом», – девушка растворилась в темноте, через секунду клацнула щеколда калитки, стукнула дверь и все стихло. Ну, кроме шумного пыхтения Штырьки, который с полной самоотдачей опять что-то рыл возле забора. «Штырька, фу», – шикнул я, – «не смей рыть, фу», – я сказал. Щенок возмущенно огрызнулся, но отошел от забора и подбежал ко мне, потерся о мою ногу. Я присел на корточки, потрепал мелкого по лобастой голове, почухал уши, получил свою дозу облизывания и поднялся на ноги. Вскоре звуки повторились в обратной последовательности, через секунду передо мной возник темный силуэт. «Идемте», — уточнила Оксана. «Идемте», — согласился я и предложил свою руку. Девушка качнула головой, отказываясь. Мы медленно пошли рядом, изредка касаясь друг друга плечами. Штырька носился вокруг нас, то нарезая круги, то убегая далеко вперед и возвращаясь к нам. «Егор, могу я спросить у вас кое-что личное?» Оксана вдруг нарушила уютную тишину. «Конечно, спрашивайте. Только сначала я, ладно?» — попросил девушку. «Конечно», — немного запнувшись, согласилась Оксана. «Насколько помню, мы вроде с вами переходили на «ты». Или я запамятовал? Тогда предлагаю перейти на «ты» окончательно и бесповоротно», — поинтересовался я у фельдшерицы, выдвигая предложение. «Мне казалось, мы вроде решили этот вопрос, тогда почему весь вечер друг другу выкаем?» — решил повторить. «Ой, Егор, простите, прости, честно говоря, я совершенно об этом забыла, да и непривычно, профессия обязывает», — смутилась Гринева. «Согласен, мне тоже непривычно, но мы же постараемся, не так ли?» — улыбнулся я. «Конечно», — Гринева звонко рассмеялась. «Давай на «ты», — девушка внезапно остановилась и протянула мне ладошку. «На «ты», — кивнул я и торжественно пожал тонкие пальцы. Рукопожатие оказалось на редкость крепким и уверенным, что приятно удивило. «Что вы, что ты хотела спросить, Оксана?» — исправился я. «Почему ты выбрал именно это село?» «Если не хочешь, не отвечай», — торопливо добавила фельдшерица. «Село я не выбирал, оно само меня выбрало при распределении», — удивился я. «Тебя разве сюда не по направлению отправили?» «Не совсем так, меня перевели. Я год отработала в другом месте. Теперь вот отправили к вам», — коротко пояснила Оксана, не желая углубляться в подробности. Я успел уловить едва заметную паузу, но не стал настаивать, захочет — сама расскажет. «Ну, а меня сразу после института отправили в Жеребцово». «Но ведь это не так», — мягко заметила Гринева. «Прости, я, наверное, лезу не в свое дело», — смутилась Оксана. «Почему ты так решила?» — удивился я. «Ну, в селе, как и в деревне, новости быстро расходятся. Особенно, когда ты молодой и холостой, на тебя сразу собирают целое досье», — хихикнула Гринева. «Мне уже рассказали, что вас оставляли в Москве, но вы, начало было Оксана, но я ее прервал. Ты, заметил я, что, не поняла Гринева, мы перешли на ты, а ты мне выкаешь, улыбнулся я. Ой, прости, пожалуйста, Егор, я привыкну, честно, заверила Оксана, смутившись. Это ты так ушел от ответа? Девушка шутливо стукнула меня кулачком в плечо. Если не хочешь, не говори. Извини, если лезу не в совет дело, повторила фельдшерица. Просто это так необычно, все рвутся в Москву, а ты взял и уехал в деревню. Хотя мог бы работать в столичной школе в хороших условиях. Да и, Оксана неопределенно махнула рукой. И жить в квартире, имеешь в виду? Подсказал я. Ну да, ты же коренной москвич, в голосе явственно послышался вопрос. Ну да, родился и вырос в Белокаменной. Родители москвичи, и родители родителей, все москвичи. Если не хочешь, не отвечай, я пойму, торопливо заверила Гринева. Да не тут здесь никакой тайны, Оксана, заверил я фельдшерицу. Захотелось опыта набраться, да и пожить самостоятельно. Ну и с невестой расстался, решил сменить обстановку. Вдаваться в подробности и рассуждения я не стал. Не настолько мы знакомы с Оксаной, чтобы рассказывать ей про мальчика-мажора из семьи крупных функционеров. Не то чтобы я заподозрил Гриневу в меркантильных или других каких соображениях, но от чего-то мне показалось, мои объяснения будут неправильно понятны. Одним словом, не к месту. Спасибо, негромко поблагодарила Гринева, но, как мне показалось, несколько разочарована. Может быть, фельдшерица хотела услышать что-то другое, а не обычную банальность про расставание и смену обстановки. Ну да ладно, слово не пуля, вылетит, не вернешь. А вы почему? Полюбопытствовал в ответ. Я, по распределению. Но вы же закончили на отлично, у вас был выбор, куда ехать, и вдруг такая глушь. Мне тоже 40 на хвосте принесла, пояснил удивленной девушке. А сороку эту случайно не Клавдия Валерьяновна зовут? Рассмеялась Гринева, и я незаметно выдохнул. Не обиделась, уже хлеб. Она самая, подтвердил догадки фельдшерицы. Тетя Клава, самый информативный источник новостей, знает обо всех и все. Но есть нюанс. Какой же? Живо поинтересовалась Гринева. Точно так же и с таким же удовольствием тетя Клава расскажет все и о вас. А тебе, усмехнулся я. Да, это я уже поняла, хихикнула Гринева. Штырька, фу, шикнула собеседница, заметив, что щенок рванул на чью-то клумбу, в очередной раз принялся копать яму. Штырька, фу, приказал я строгим голосом. Мелкий разочарованно тявкнул, но копать перестал, и тут же заливисто залаял, метнулся вперед, затем к нам, остановился и начал сердито тявкать в темноту. Доброго вечерочка, товарищ учитель, раздался знакомый голос. Александрыч, никак у гостя нога починилась, на прогулку вывел. Ох, ты ж, батюшки. Доброго вечерочка, Оксанушка Игоревна, смутился Митрич, разглядев мою спутницу. Прощения просим, не признал. А вы, значится, прогуливаетесь? Собачку выгуливаем, подтвердил я. Ну, все, очередная горячая новость обеспечена. Будет кумушкам о чем неделю разговаривать. Очень надеюсь, что Лизавету все-таки удастся выпроводить рано утром, и Баринова не устроит завтра на автобусной остановке безобразную сцену. Не то я стану причиной разговора всех селянок на месяц, а то и больше. Здравствуйте, Василий Дмитриевич, поздоровалась Оксана. Штырька, не ругайся, девушка пожурила щенка. К моему удивлению, мелкий сразу заткнулся, прижался к нашим ногам, а затем и вовсе плюхнулся на пушистую попу. Причем хвост умастил на моих ногах, а передние лапы на туфлях Гриневой. А меня вот, Маня к тебе послала, Александрыч. Неси, говорит, Егорушке мазь пользительную, в раз нога заживет, утречком скакать будет, как коза. Митрич потряс кулаком, в котором сжимал что-то круглое. Спасибо, Василий Дмитриевич, поблагодарил я, пряча улыбку. Ну точно, на разведку послали по второму кругу, и повод хороший нашли. Ой, а что там? Поинтересовалась Оксана. Так это барсучий жир, заявил Митрич. Зачем же, удивилась фельдшерица. Так помажет и готово. Барсучий жир, он же ж верное средство и от кашля, и от жару, и от ушибов, верно говорю, товарищ доктор, заверил дядь Вася, провернул крышку и сунул девушке под нос. Оксана отшатнулась от неожиданности, споткнулась о штырьку и рухнула прямо на меня. Глава 20. Ох, раздался сдавленный возглас, когда девичий затылок встретился с моим подбородком. Я едва успел подхватить девушку, отступить на шаг, чтобы мы не рухнули на землю. К тому же штырька решил, что это веселая, забавная игра и принялся крутиться у нас между ног, прыгая на задних лапах, норовя передние пристроить куда-нибудь на нас. Это вдвойне затрудняло балансировку. Равновесие оказалось под вопросом. Пришлось делать несколько шагов назад, при этом крепко удерживая Оксану, практически пританцовывая, чтобы не наступить на радостно скачущего щенка. А тут еще и дядь Вася запричитал, кинулся помогать. Оксана снова отпрянула, женский затылок в этот раз поцеловался с моим кадыком. От неожиданности я покачнулся, Гриневар рванула вперед, но вырваться из моих объятий, если на то нет моего желания, очень сложно. Я удержал девушку, но фельдшерица потянула меня за собой, под ноги кинулся Штырька, и это еще больше ухудшило ситуацию. «Штырька, фу, место!» — рявкнул я. «Иду я, иду, держу!» — откликнулся Митрич. Гринева снова дернулась, завертела головой, пытаясь увернуться от помощи Василия Дмитриевича. Я не мог понять, что происходит. Митрич не кусается, ничего плохого не делает, так какого лешего девушка воротит нос, подводит нас под падение. «Василий Дмитриевич, стойте!» — сдавленно пискнула Оксана. «Мы сами!» «Ой!» Щенок снова кинулся в атаку, требуя, чтобы его приняли в чудесную игру под названием «Урони хозяина вместе с подружкой и лизни обоих в нос». «Ага, стою, туточки я», — закивал Митрич, останавливаясь в шаге от нас. Еще минута танцев со Штыркой, и мне, наконец, удалось поймать баланс. Крепко прижимая к себе Оксану, я остановился. Щенок заверещал. Я выругался и сошел с пушистого хвоста. «Ну, извини, дружок, не хотел. Глаз-то у меня на ногах нету. В следующий раз не будешь вертеться под ногами», — посочувствовал я собаке. Неожиданно спина Оксаны напрягалась, девушка замерла, но не пыталась вырваться. С огромным сожалением я медленно убрал руки, подавляя желание развернуть Гриневу за плечи, обхватить ладонями нежное лицо и поцеловать. Не время и не место. Хотя больше чем уверен, Митрич одобрительно крякнет и даже отвернется, чтобы не смущать. Но времена и нравы не располагали ни к быстрому флирту, ни к несерьезным отношениям. «Все хорошо», — уточнил у девушки, едва она отступила от меня на пару шагов. «Все в порядке», — заверила Оксана, стрельнув в мою сторону глазами. Что означал девичий взгляд в темноте, я так и не понял. Василий Дмитриевич с хитрой улыбкой посмотрел на меня, затем на фельдшерицу, отступил, кивнул сам себе, подмигнул, сдвинул на затылок свою излюбленную фуражку с погнутым козырьком и раскрыл рот, желая что-то сказать. Но я опередил, кинул на дядь Васю предупреждающий взгляд и поблагодарил за помощь. «Василий Дмитриевич, спасибо огромное за свою временную помощь. Что бы мы без вас делали?» Митрич понимающе хмыкнул, но, как ни странно, не стал ни шутить, ни комментировать происходящее в своем простодушном стиле. Хотя я подозревал, да что там, был уверен, Митрич всегда прекрасно знает, что делает и что говорит. «Етишкин-Кочерышкин, это ж надо, а?» Митрич все-таки не выдержал и выдал резолюцию на происходящее. «А ты гляди, Александрыч, а? Ты гляди чего? Ни капли не пролил, а? Водаю!» Восхищенно присвистнул дядь Вася. Я озадаченно посмотрел на соседа, не понимая, чему он радуется. «Василий Дмитриевич, что с вами? Вам плохо?» – осторожно уточнила Оксана, озабоченно глядя на счастливого Митрича. Мы с фельдшерицей переглянулись и снова уставились на радостного Беспалова. «Так чего? Вон и чего? Ты гляди-ка, ни капли не пролил, а? Александрыч, на-ка, глянь, целехонький-то пузырек-то, кабы выпустил, не сносить мне головы. Манюнька-то моя заругала, ругается она у меня знатно, что есть, то есть». Продолжал вещать дядь Вася, потрясая каким-то пузырьком, крепко зажатым в кулак. «А, ну-ка, гляди!» Дядь Вася внезапно сунул мне под нос флакон. Я отпрянул, запнулся о что-то твердое, понял, что это Штырька разлегся у меня под ногами за моей же спиной. Ощущаю, что падаю, умудрился сгруппироваться, высоко задирая ноги перепрыгнуть через собаку, приземлился на полусогнутые, качнулся и таки удержался на ногах. Все случилось за считанные секунды. Оксана охнула в тот самый момент, когда я уже как заправский гимнаст, только что спрыгнувший с бревна, выпрямлялся. Захотелось отвесить шутливый поклон и залихватски подмигнуть. Дурашливый порыв я сдержал, а вот мысль, почему в присутствии Гриневой мне хочется себя вести как первоклассник, отложил, чтобы на досуге разобраться с собственными чувствами и эмоциями. Я выразительно чертыхнулся, тут же извинился за собственную несдержанность. «Василий Дмитриевич, ну, нельзя же так, так это, Егорушка не со зла же ж я, виновато засопел Митрич. А ну как-то да не подумал, что уж там. Оксанушка Игоревна, вы уж не серчайте, сделайте милость. Просительно глядя на фельдшерицу, огорченно проворчал дядь Вася. Оно ж надо как, а... Митрич снова взмахнул рукой, в которой по-прежнему зажимал открытый пузырек. Оксана торопливо отступила на шаг, внимательно глядя себе под ноги. Только тут до нас дошло, что флакон с барсучьим жиром во время нашей свистопляски находился открытым. Я на секундочку представил себе всю глубину амбаре, если бы Митрич вылил на нас свое снадобье, и совершенно искренне выдохнул, радуясь, что казуса удалось избежать. Оксана почувствовала мое настроение, светло улыбнулась, затем перевела взгляд на Митрича и озадаченно нахмурилась. «Василий Дмитриевич, а это у вас что? Как что?» – удивился Митрич. «Так барсучий жир жешь, говорю, Маня послала к Егорушке, неси, говорит, и все дела. Что, значится, девка-то к утру на ногу встала, али не надобно уже?» Дядь Вася хитро прищурился. «Надо», – заверил я. Оксана продолжала озадаченно смотреть на флакон и морщить нос. «Но почему жидкий? Барсучий жир он же как мазь. А вы радуетесь, что не разлили?» «Можно?» – отважная фельдшерица протянула руку. Митрич торопливо закрутил крышечку, обтер флакон на штаны и протянул докторше. «И правда, барсучий жир», – притянула Оксана, заново отвинтив колпачок и нюхая содержимое. «Ну как?» – фельдшерица перевела изумленный взгляд на дядь Васю. «Секрет рода», – довольно хохотнул Митрич, подмигнув девушке. «Вот не скажу, хуж пытай». Дядь Вася залихватски сдвинул фуражку на затылок, выпятил грудь, засунул одну ладонь за пазуху, отставил ногу в сторону и стал похож на известный памятник Ильичу. Оксана растерянно посмотрела на Митрича, сжимая в пальцах пузырек со снадобьем, перевела взгляд на меня, снова глянула на дядь Васю. Губы Гриневой дрогнули и фельдшерица звонко рассмеялась, одновременно пытаясь закрыть флакон. Я осторожно вынул бутылек из девичьих пальцев, отобрал крышку, крепко закрутил, улыбнулся, глядя на веселящуюся Гриневу. Но тут Оксана выдавила из себя. «Ну, что о, Егор Александрович, будем пытать? Для науки надо о...» Девчонка всхлипнула от смеха. Тут мы с Митричем не выдержали и тоже заржали в голос. Дядь Вася стянул с головы картуз, хлопал себя по бедру, приседал, крякал и хохотал, поглядывая то на меня, то на фельдшерицу. Оксана утирала слезы, но они брызгали из глаз с каждым новым приступом смеха. Гринева смеялась задорно и искренне, от всей души. Заливистый женский смех рассыпался мелодичными колокольчиками в ночи, отзывался чем-то непонятным в моем сердце и улетал в темноту ночного неба, чтобы затеряться среди звезд. Я одновременно любовался девушкой, наслаждался милым смехом и пытался перестать хохотать. Но стоило кинуть взгляд на Митрича или на Оксану, или на Штырьку, который радостно скакал вокруг нас и заливисто лаял, норовя лизнуть хоть кого-нибудь, накатывала новая волна веселья, я снова принимался смеяться. Более сюрреалистичной картины я на своем веку, наверное, не встречала. Ночь, сельская улица, никакой тебе аптеки и фонаря, зато в наличии трое вполне адекватных людей, хохочущих непонятно на чем практически в полночь. Вот я сейчас милицию-то позову. А ну, пошли вон отсюда, алкашня! Рявкнул из темноты недовольный женский голос. Поддерживая суровую хозяйку, залаял крупный пес, судя по басовитому гавканью. «Ты того, не ругайся, Ивановна, чего тебе не спится-то?» — вмиг ответил Митрич. «Митрич, ты что ли? Ну а кто же ж?» — заверил дядь Вася. «Чего по ночам шарахаешься? Людям спать не дашь». «Мане скажу», — пригрозила невидимая Ивановна. «Злыдня ты, Ивановна, злыдни и помрешь. Добрее к людям надо, точно тебе говорю», — выдал дядь Вася. Оксана охнула едва слышно и зажала рот ладошкой, чтобы снова не рассмеяться. Я стиснул зубы, покачал головой, сделал страшные глаза, глядя на Митрича. Беспалов понятливо кивнул. «Как есть обормот», — довольно протянула из темноты собеседница. «Все Машке доложу, попомнишь у меня. Кто там с тобой?» «Так эта собака приблудилась, вот домой веду», — выкрутился Митрич. Штырька радостно залаял, поддерживая легенду. «Ступай себе, окаянный, спать пора. А Мане я все одну скажу», — заверила Ивановна. Стукнула дверь и все стихло. «Ух, ушла», — прошептала Оксана, отнимая ладошку от губ. «Принесла нелегкая», — закивал Митрич, утирая слезы. «Ух, молодежь, ну насмешили так насмешили, ух». Штырька, совершенно не понимая, что происходит, тем не менее, продолжал радостно тявкать, не желая воспринимать команду. «Цыц, тихо». Щенок метался от одного к другому, подскакивал на задние лапы, упирался передними то в меня, то в Оксану, то в Митрича, не оставляя надежды облизать кому-нибудь из нас лицо. Пришлось наклониться и ухватить собаку за ошейник, иначе неожиданная минутка смеха продолжилась новым взрывом хохота. «Аджеш, карга старая», — хохотнув в последний раз, припечатал Митрич. Доложит Джеш Машке, дядь Вася сплюнул, но ни в голосе соседа, ни в позе не чувствовалось боязни. «Товарищи, надо тише», — шепнула Оксана, приводя в порядок дыхание. «Люди спят». «Согласен, надо заканчивать», — поддержал я. Мы переглянулись и разразились очередным приступом смеха, на этот раз куда более сдержанным. Отсмеявшись, минут пять приходили в себя, я пытался понять, что такого смешного приключилось. Не иначе, смешинка в рот попала, как говаривала старая нянечка в нашем детском доме. Ну, или смехом выходил стресс от сегодняшнего невероятно длинного, местами чудесного, частями сумасшедшего, дурацкого и опасного дня. «Василий Дмитриевич, может, все-таки без барсучьего жира обойдемся? Как-нибудь само до утра рассосется». «Не пойдет, Александрыч. Маня сказала надо, значит, надо и все дела. Уж она-то получше нас с тобой знает», — хитро прищурился Митрич, убирая злополучный флакон в карман. «До утра оно, это самое, не рассосется, помяни мое слово, а то еще это обострение приключится. Тут такое дело, Александрыч, невеста твоя», — дядь Вася запнулся, покосился на Оксану. «Это самое, гостья твоя столичная, ну, бывшая». Митрич чертыхнулся, окончательно запутавшись в показаниях. «Девка эта хитрованка, у Манюни на таких глаз наметан, верно тебе говорю. Да и я врать не буду», — Беспалов подбоченился. «Я их, хитрых этих, носом чую. И не надейся, и ночью, и утром намаешься, погоняет она тебя, вот те крест». Митрич перекрестился, смутился, спрятал руки за спину. Но ни я, ни Оксана не отреагировали на этот жест. «Ты вот чего», — продолжил дядь Вася. «Мы ей иную ногу намажем, тряпицей обмотаем, а утречком Оксаночка Игоревна подбежит и скажет. Так, мол, и так, в барсучьем-то жире здоровый дух, все верно вы, уважаемый Егор Александрович, сделали. Здорова-то нога, пожалуйте на автобусы домой, в Белокаменную». Довольным тоном расписал дядь Вася план на утро. «Что дух, это точно», — хихикнула Оксана. «Но если нога действительно повреждена, надо осмотреть. Боюсь, в таком случае барсучий жир, если и поможет, то не сразу». «Да врет она», — выдал я. «Видел, как по комнате скачет, покуда я на улице находился. Поймать только не успел». «Так это говорил Жеш, надо докторшу звать, ох ты ж, вот, фельдшер-то уже туточки, пускай это самое поглядит, пощупает, да и выдаст девки-то на орехи», — предложил Митрич. «В самом деле, Егор Александрович», — весело заявила Гринева, — «доктор уже на месте, пройдемте к больной, освидетельствуем, осмотрим, пропишем лечение. Ремня бы ей, быстро на ноги ставит», — хмыкнул я. «Да, боюсь, уже бесполезно, в детстве пороть надо было, теперь поздно». «С ремнем, ты погоди, Александрыч», — серьезно заявил Митрич. «Барсучий жир попробуем, а там, ежели чего, так и ремнем можно», — на полном серьезе поддержал мою идею дядь Вася. Я пригляделся, заметил усмешку, понял, что Василий Дмитриевич шутить изволит. «Что же, товарищ Зверев, сопроводите меня к больной», — строго потребовала Оксана, пряча улыбку в уголках губ. «Тяв-тяв-тяв», — поддержал идею Штырька. «И не таких подымали, Александрыч, не боись», — солидно выдал дядя Вася. «Не в этом дело, Василий Дмитриевич», — отмахнулся я, прикидывая, как лучше поступить. «Там такая язва, барсучий жир против нее, что аромат ромашки. Егор, я, фельдшер, определить ушиб умею. В конце концов, мое дело засвидетельствовать повреждение или не обнаружить такового. А дальше тебе решать», — спокойно пояснила Гринева. «Оксана, в твоей компетенции я нисколько не сомневаюсь», — заверил девушку. «Я сомневаюсь в адекватности своей гости. Ты же видела у калитки, слышала. Егор, за это можешь не переживать. Опыт у меня пусть и небольшой, зато разнообразный. Как говорил Михаил Игнатьевич, капризный пациент, что малый ребенок, разговаривать с ним надобно соответственно». «Батюшка ваш, мудрый человек», — закивал Митрич. «Нет, Михаил Игнатьевич Городецкий, это мой учитель», — объяснила Оксана Игоревна. «Ну, так что же, Егор, идем осматривать вашу гостью, или так и будем стоять на дороге?» — поинтересовалась Гринева. «Ежели что, я за ассистента сгожусь», — выпятил грудь дядь Вася. «За ассистентка», — машинально исправил я. «Ну, так, а я чего и говорю», — заверил Митрич. «Тяв, тяв, Тяф, подтвердил Штырька решение общего собрания, для пущей убедительности поставил передние лапы на мои колени и завилял хвостом. Убедили, товарищи, усмехнулся я. Доктор сказал в морг, значит, в морг, пошутил себе под нос. Почему сразу в морг? В голосе Оксаны послышалась легкая обида. Это анекдот такой, потом расскажу, успокоил я фельдшерицу. Идемте, и мы двинулись в сторону моего дома. Я был уверен, ничем хорошим, кроме безобразной сцены, наш поход не увенчается. Егор, ты не переживай, Гринева взяла меня под руку, подняла голову, чтобы заглянуть в глаза. Я знаю таких девушек, они прекрасно себя контролируют и точно знают, когда, где и что говорить, как себя вести, в какой ситуации уместен скандал, а где лучше притвориться милой и беспомощной. Мне интонации их Оксаны мне послышалась легкая горечь. Интересно, девушка делится личным опытом, что у нее произошло в личной жизни. Отчего-то мне не верилось, что Гринева по собственному желанию сбежала на край света. Желание, может, и было, да только не от хорошей жизни. У нас не забалует, заверил Грозный Митрич. Да уж, усмехнулся я и с благодарностью пожал тонкие пальчики, которые доверчиво лежали на моем локте. По дороге домой я отчасти надеялся, что Лизавета уже уснула и тогда будить ее не стану, а утром благополучно спровожу на автобус. Честно говоря, я даже не удивился, когда, по сложившейся традиции, все пошло не по плану. Глава 21. Кто бы сомневался в том, что моя надежда на десятый сон Лизаветы себя не оправдает. В окнах по-прежнему горел свет, но сквозь тонкую ткань занавесок не наблюдалось признаков жизни. Похоже, Лиза или уже провела повторный обыск и теперь тихо мирно ожидала меня в кроватке, либо решила не рисковать и скучала в постели. В этом случае надежда брезжила, от скуки могла и уснуть. Пропуская в калитку гостей, прикидывал, залезла или нет Баринова в чемодан под кроватью, а если вдруг обшарила, нашла или нет дневники Егора. В последнем я сильно сомневался. Баринова все-таки приехала в гости не к шпиону под прикрытием, детективами и шпионскими романами, насколько подсказывает память, столичная штучка тоже не увлекалась. Значит, вероятность того, что бывшая невеста подумает о втором дне, очень низкая. Да и не привыкла Лизонька к тому, что Егор может иметь от нее какие-то тайны. Или все-таки постыдилась. Хотя о чем это я? Лиза и стыд вещи несовместимые, судя по настойчивому желанию девушки остаться в моем доме. Наша веселая компания тихо пересекла двор и остановилась возле порога. Стараясь не шуметь, я поднялся по ступенькам, осторожно потянул за ручку, открыл дверь и прислушался. Тишина в доме намекала на то, что Лизавета сладко спит. Но едва только под моей ногой скрипнула половица, как из комнаты раздался в меру испуганный, в меру недовольный, в меру капризный голосок. «Егор, это ты? Не молчи. Мне страшно. Кто здесь?» «Егор, это я. И я не один. Прикройся, если раздета», — посоветовал Бариновой. «Не один? Что это значит? Ты с кем?» Лиза забросала меня вопросами. «Егор, ты не находишь, что для гостей уже слишком поздно. Приличные люди в это время спят, по гостям не ходят. Угу. И в булочную на такси не ездит», — хмыкнул я про себя. Занавеску я все еще не отдернул, и Баринова не могла видеть моих гостей, которые вели себя очень тихо. Оксана улыбалась, Митрич хитро щурился, негромко хмыкал и почему-то активно мне подмигивал. Что он хотел сказать этим своим подмигиванием, я не стал интересоваться, просто отодвинул штору, и наша троица предстала перед недовольной гостьей. Похоже, в мое отсутствие Лизавета вполне себе освоилась и почувствовала себя как дома, во всяком случае, достала из своего чемоданчика нарядный халатик и переоделась в него. Кажется, эта женская штучка называется пеньюар. Порадовало то, что он непрозрачный и неэротичный, в том смысле, что абсолютно не похож на современные тонюсенькие тряпочки, которые мне доводилось наблюдать с экрана телевизора в будущей жизни. «Егор, что все это значит? Зачем здесь эти люди?» Демонстративно не глядя на Оксану Игоревну и Митрича, умирающим голосом поинтересовалась Елизавета. При этом махнула в сторону моих гостей и тут же уронила руку на покрывало, словно без сил. Однако, шустрая девица, в мое отсутствие и постель разобрала, и переоделась. «Егор, мне так плохо. Нога очень болит и немного дергает», — пожаловалась Лиза, все так же игнорируя Гриневу. Я покосился на Оксану, чтобы убедиться. Девушка нормально реагирует на странности гостей. Фельдшерица с самым серьезным лицом наблюдала за столичной гостьей, своей будущей пациенткой, но в глазах медички плясали веселые чертенята. В этот момент я успокоился окончательно. Даже если что-то пойдет не так, всегда сумею угомонить таланты Бариновой по части оскорблений. А уж на пару с Митричем у нашей болезненной вовсе шансов на дурость нет. Дядь Вася кого хочешь, заговорит и переговорит, если ему надо. Замечательно, Лиза, задорно оповестил я. Что замечательного? Тут же взвелась Баринова. Что у меня нога болит. И это тоже, заверил болезную. Но сначала позволь тебе представить Оксану Игоревну Гриневу, нашего замечательного доктора. Оксана Игоревна, это ваша пациентка, Елизавета Юрьевна Баринова. Любить не обязательно, осмотреть желательно, схохмил я. На долю секунды лицо Елизаветы превратилось в злобную маску злобы. Если бы я пристально не наблюдал за гостьей, упустил бы такой показательный момент. Но девушка достаточно быстро взяла себя в руки, натянула на страдальческую улыбку, хотя глаза сверкали бешенством. Если бы взглядом можно было убивать, Оксана Игоревна в ту же секунду рухнула замертво прямо к моим ногам. «Здравствуйте, Елизавета!» «Елизавета Юрьевна!» – процедила Баринова, изо всех сил стараясь выглядеть вежливой. «Спасибо, но в вашей деревенской медицинской помощи я не нуждаюсь». Паузы, которые делала Лиза между слов, прозвучали, на мой взгляд, оскорбительно. Но Гринева даже бровью не повела. Я вперил в Баринову тяжелый взгляд. Елизавета горло вскинула голову, но через секунду поежилась, сдулась и залепетала. «Егор, пожалуйста», глядя на меня несчастными глазами, простонала Лиза. «У меня правда очень болит нога. Проводи своих гостей и помоги мне. У тебя есть какая-нибудь таблетка от боли? Я спать не могу. И ты ушел тут так страшно. Чего это страшно-то?» Первым не выдержал Митрич, оттер меня плечом и просочился в комнату. «Тихое у нас местечко, спокойное. На селе и хулиганов считай, что нет. А уж в дом к уважаемому учителю и вовсе никто не полезет. Ты, девонька, не переживай, отдыхай. Только погодь малость, докторша наша тебя осмотрит, таблеточку даст, а то и диагноз выпишет», хитро прищурившись, определил дальнейшее развитие событий дядь Вася. «Что? Какая докторша?» – изумилась Елизавета, все так же игнорируя Гриневу. «Егор, пожалуйста, проводи своих гостей и помоги мне», – слабым голосом повторила Лиза. «Доктор, это я, точнее, фельдшер», – вступила в игру Оксана. «Добрый вечер, Елизавета Юрьевна», – напомнила о себе Гринева. «Егор Александрович, где у вас можно руки помыть? Пойдемте, я покажу, Оксана Игоревна», – с такой же серьезностью ответил девушке. Откинул занавеску и пригласил Гриневу в маленькую кухню. «Ты, девонька, не переживай, докторша наша тебя вмиг на ноги поставит», деловито заговорил Митрич, прошел дальше в комнату, взял стул, поставил возле кровати, огляделся, увидел табуретку и тоже поставил поближе к постели, организовав место для осмотра, при этом совершенно позабыв, что Оксана пришла без своего медицинского саквояжа. «Она у нас знаешь какая?» — задрав кверху указательный палец, начал вещать Василий Дмитриевич. «Какая? Молодая и неопытная?» «Сразу видно», — недовольным тоном проговорила Баринова, пытаясь из-за Митрича разглядеть, чем мы с Оксаной занимаемся на кухне. «Ничего криминального мы не делали. Я зачерпнул ковшиком воды, долил в рукомойник, достал чистое полотенце и протянул фельдшерице». Оксана кивнула, четко и быстро намылила ладошки, сполоснула под тонкой струйкой воды, тщательно вытерла и поинтересовалась. «Могу осмотреть больную?» «Конечно, доктор», — со всей серьезностью заверил я, да только наши взгляды искрились смехом, но надо было держать марку. «Добрый вечер, Елизавета Юрьевна», — в третий раз поздоровалась Гринева, возвращаясь в комнату. «Спасибо, Василий Дмитриевич», — девушка поблагодарила Митрича за проявленную заботу. «Добрый вечер», — наконец-то соизволила ответить Баринова, едва шевеля надутыми обиженными губами, при этом старательно игнорируя фельдшерицу. Гринева прошла мимо меня в комнату, остановилась возле кровати. Митрич неторопливо придвинул стул, даже смахнул с него несуществующую пылинку. И все это Беспалов нарочито медленно, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Честное слово, стоило больших трудов, чтобы удержаться и не заржать. Тем не менее, я успел заметить взгляд, коим одарила меня Баринова, и напрягся. Слишком уж торжествующе посмотрела на меня Лизавета. Похоже, готовится новый акт хорошо продуманного спектакля. Время подготовиться у бывшей невестушки было предостаточно. Что-то было не так, но вот что, я никак не мог понять. В любом случае, контроль над ситуацией на моей стороне, Лизины закидоны пресеку жестко. Обижать Оксану не позволю. Я не вызывала доктора. Это всего лишь небольшой ушиб. До утра все пройдет. Правда, Егор, лилийным голоском обратилась ко мне Лиза. Очень надеюсь на это, Лизавета, улыбнулся я. У тебя утром рейсовый автобус, потом самолет. С больной-то ногой сложновато будет передвигаться. Поэтому да, надеюсь, что у тебя всего лишь легкая травма и ничего серьезного. Как это случилось? Поинтересовалась Оксана Игоревна с мягкой улыбкой, глядя на Баринову, присаживаясь на стул. Елизавета скривилась, но фельдшерицу так и не глянула, продолжая недовольно смотреть только меня. «Так чего, Александрыч?» — повернулся ко мне Митрич. «Деваха твоя молчит. Может того, сам расскажешь, где чертанулась-то? Дороги у нас ровные. Оно, конечно, когда задождит, грязь развезет, тогда да. С другой стороны...» Продолжил рассуждать дядь Вася. На таких-то каблучищах ходить, оно все ноши переломаешь. На любом ровном месте упадешь как за здрасте, философски заметил Беспалов, обратив наше внимание на туфли Бариновой, что стояли возле кровати. Ты вот чего мне скажи, девонька, у вас там в Москве-то все такие, а ли ты одна, доверительно склонившись к Лизавете, простодушно поинтересовался Митрич. Не ваше дело, огрызнулась Лиза, не мое. Покладисто согласился Митрич, но доктору надобно отвечать, как полагается, иначе как она тебя лечить будет. Дядь Вася зашел с другой стороны. Я не позволю лечить себя некомпетентным какому-то фельдшеру, воскликнула Лиза, свернул глазами. Егор завтра отвезет меня в районную больницу. Правда, Егор, апеллировала ко мне Баринова. Неправда, Лиза, ответил я, завтра я тебя провожу до автобусной остановки. На этом наши пути разойдутся. Если не хочешь оказаться на улице прямо сейчас, будь добра, отвечай на вопросы специалиста и прекрати хамить хорошим людям, которые беспокоятся о твоем здоровье. В отличие от меня, усмехнувшись, закончил свое предупреждение. Баринова слегка покраснела, окатила сердитым взглядом сначала Оксану, терпеливо ожидающую конца перепалки, затем Митрича, который с довольным видом наблюдал за попыткой столичной гости устроить скандал. Ну а что, будет теперь о чем поведать двум любопытным кумушкам, жене родной и подруге ее заклятой Степаниде. Хотя надо признать, заклятыми тетушки не были, а на почве заботы обо мне и вовсе примирились и сдружились. Спасибо, товарищ фельдшер, процедила сквозь зубы Лиза и упрямо добавила. Егор обо мне сам позаботится. Я читала, что в таких случаях необходима тугая повязка и холод. Егор, прозвучало повелительное, достань из морозилки лед, замотай в марлю и приложи к моей ноге. Ишь ты, восхищенно уставившись на Лизу, присвистнул Митрич. Василий Дмитриевич, не свисти, денег не будет, самым серьезным тоном, на который был способен, попросил я. И то верно, сынок, закивал Митрич. Ты гляди-ка, а, как она, а, еще не жена, а командует, хмыкнул дядь Вася. «Вижу, Василий Дмитриевич, это все от плохого воспитания», — ухмыльнулся в ответ. Лизавета опешила, покраснела больше от возмущения, чем от стыда, откинулась на подушке, демонстрируя усталость. Прикрыла глаза и быстро-быстро задышала. «Товарищи, мне необходимо выяснить, каким образом моя пациентка повредила ногу», — мягким тоном заговорила Оксана. «Елизавета Юрьевна, пожалуйста, расскажите и покажите вашу лодыжку».